Диалог с заблудшей собакой. Если бы меня, например, где-нибудь во дворе, или пусть даже на самой оживленной машинами улице, у фонарного серого столба остановила бы какая-нибудь пробегающая мимо на четвереньках собака и в крайне непринужденной форме, размахивая единственным своим собственным хвостом, в лоб спросила: «Чем ты живешь, бродяга?» Я бы, наверное, к личному стыду этой самой бездомной, бегающей вечно на четырех своих мохнатых лапках собаки с кисточкой и хвостом, также глубокомысленно на ее прямо поставленный вопрос ничего бы не ответил. Не нашелся бы.